28. Эрги еще удерживали магнитное поле, но его конфигурация как-то странно изменилась. Вместо того, чтобы лететь к Игдрасилю вдоль широкой, с бульвар шириной ветви, ковер-самолет так и норовил развернуться к ней перпендикулярно. И тогда мы как бы переворачивались вниз головой, а ковер возносился вверх, как лифт среди дрожащих ветвей, раскачивающихся мостиков, разорванных транспортных стволов, огненных всполохов и полчищ бродяг, которые улетали в открытый космос, чтобы сразиться и умереть. Ничего, пусть ковер-самолет вытворяет, что хочет, только бы доставил нас к цели. Кое-где в пузырях силового поля еще сохранилась атмосфера, но большая часть полей погибла вместе с поддерживавшими их эргами. Воздуха здесь было много, даже слишком много, и теперь весь он просачивался и улетучивался в пространство. Скафандрами мы не запаслись. Зато в самый последний момент в коконе я вспомнил, что у ковра есть собственное слабенькое поле, способное удерживать атмосферу. 9 лет назад ковер неплохо послужил нам, когда на безымянной, покрытой джунглями планете мы залетели в верхние слои. Оставалось надеяться, что система еще работает. Она еще работала, по крайней мере, отчасти. Силовое поле включилось, как только мы вырвались из кокона и понеслись сквозь хаос. Я почти физически ощущал, как просачивается наружу разряженный воздух, и твердил себе, что мы все равно доберемся до Игдрасиля. И мы добрались. Но добрались просто чудом. Я не в первый раз наблюдал космическую битву. Взять хотя бы ту, когда мы с Энеей не так уж много стандартных дней, эпох, назад, с верхней террасы храма парящего в воздухе, любовались фейерверком в окололунном пространстве, когда имперский флот подбил звездолет отца Десои. Но я в первый раз наблюдал космическую битву, в которой пытались убить меня. Там, где еще сохранялся воздух, шум стоял оглушительный. Взрывы, треск ломающихся стволов, хруст ветвей, рев погибающих каракатиц, вой сирен, лепет и улюлюканье камлогов. А в вакууме стояла еще более оглушительная тишина. Беззвучные взрывы, швырявшие в пространство тела бродяг и тамплиеров, пламя без треска, безмолвные вопли, безветренные ураганы. Мы погружались в Мальстрём, а Энея не отрывалась от старинного комлога Сири. Систинш Кордуэлл что-то кричал с крохотного голографического дисплея, потом появились отчаянно жестикулируя Кент Куинкент и Сян Куинтана Каан. Я был слишком поглощен ковром-самолетом, чтобы прислушиваться к их отчаянным диалогам. Я уже больше не видел архангелов флота, и только лазерные лучи кроили газовые облака, вспарывали звездное древо, как скальпели живую плоть. Громадные стволы и ветви кровоточили. Их соки, смешавшись с километрами оптоволоконных лиан и кровью бродяг, выкипали в вакууме. У меня на глазах луч располосовал 10-километровую рабочую каракатицу, и ее изящные щупальца задергались в разрушительной пляске смерти. Бродяги-ангелы взлетали тысячными роями и тысячными роями погибали. Дерево-звездолет попыталось отчалить, но лазерный луч настиг его. Атмосферный кислород вспыхнул мгновенно, и весь экипаж погиб в огненном смерче. «Это не Игдрасиль!» — прокричала Энея. Я кивнул. Погибший корабль двигался из северной части сферы, а до Игдрасиля уже рукой подать, не более километра вдоль вибрирующей, разламывающейся ветви. Если только я не сбился с пути. И если Игдрасиль еще не уничтожен. И если он не отчалил без нас. «Я говорила с Хетом Мастином!» Энеи приходилось кричать. Мы как раз пролетали облако растекавшегося воздуха, и шум стоял оглушительный. «На борту только 300 из 1000». «Угу», — отозвался я. Я не понимал, о чем она. «Какой 1000? Откуда 1000?» Некогда расспрашивать. Не отрывая глаз от темного пятна кроны, замаячившего в километре слева от нас, на другой спиральной ветви корабля, я повернул ковер. Игдрасиль это или не Игдрасиль, все равно бежать больше некуда. Электромагнитное поле с каждой минутой слабело. Скорость ковра падала прямо на глазах. И вдруг поле исчезло. Ковер-самолет дернулся в последний раз и полетел кувырком среди изувеченных ветвей. «Ну вот и все», — сказал я. Мои слова прозвучали очень тихо. За исчезающим силовым куполом уже не было воздуха. Ковер-самолет был сконструирован 7 веков назад влюбленным стариком для обольщения юной племянницы, а не для полета в открытом космосе. «Мы сделали все, что могли, детка». Я снял руки с нити управления и обнял Энею. «Нет!» — Энея впилась пальцами мне в руку. «Нет, нет!» — повторяла она и что-то набирала на комлоге. На фоне кувыркающихся звезд появилось лицо Хета Мастина. «Да, я вас вижу». Исполинское дерево-звездолёт зависло в километре над нами. Сплетение покрытых листьями ветвей зеленело за мерцающим лиловым куполом силового поля, медленно отделяясь от пылающего звездного древа. Ковер здорово тряхнуло, и на долю секунды я подумал, что нас подбили с Архангела. «Эрги нас втянут!» — закричала Энея, схватив меня за руку. «Эрги?» — переспросил я. Мне казалось, что на дереве корабле только один эрк, управляющий движением и силовыми полями. «Обычно один. Иногда два, если маршрут нестандартный. Например, при путешествии в верхние слои звезды или сквозь ударную волну гелиосферы двойных звезд». «Значит, на Игдрасиле два эрга?» Дерево приближалось, заслоняя звезды. Позади нас беззвучно вспыхивали плазменные взрывы. «Нет, 27». Силовое поле втянуло нас в корабль. Верх и низ поменялись местами. Мы спланировали на верхнюю палубу, чуть пониже мостика, у самой кроны корабля. Не успел я отключить исчезающее малое защитное поле, как Энея, подхватив рюкзак и комлок, бросилась к лестнице. Я аккуратно скатал ковер, сунул его в кожаный футляр, закинул за спину и рванул вдогонку. На мостике был только капитан корабля Хет Мастин со своими помощниками, но на палубах и лестницах толпилось множество народу. Рахиль, Тео, Абеттик, отец Десоя, сержант Григориус, Лхому Дондруп, десятки беженцев с Тяньшани и еще многие десятки людей. Ни бродяг, ни тамплиеров, самых обыкновенных мужчин, женщин и детей, которых я видел впервые. «Это беженцы с сотни миров Священной Империи. Их подобрал Рафаил, отца капитана Десои», — пояснила Энея. «Мы рассчитывали принять на борт еще несколько сотен человек, но теперь слишком поздно». Я последовал за ней на мостик. Хет Мастин стоял в круге органического сенсорного управления. Он видел данные, поступающие от оптоволоконных нервов, которые пронизывали все дерево. Голограммы космоса за правым и левым бортом, за кормой и прямо по курсу. Отсюда он мог мгновенно связаться с тамплиерами, которые несли вахту с эргами в ядре поддержания сингулярности, в корневых двигателях и на всех остальных постах. Посередине висела голограмма самого дерева, и Хет Мастин в любой момент мог коснуться ее своими длинными пальцами, чтобы вызвать посты или изменить курс. Тамплиер оглянулся на Энею, быстрыми шагами пересекавшую священный мостик. Полуприкрытое капюшоном лицо с азиатскими чертами хранило полнейшую невозмутимость. «Очень приятно, что вы не остались за бортом, так то учит. Куда вы хотите направить корабль?» «За пределы системы», — без колебаний ответила Энея. Хет Мастин кивнул. «Разумеется, мы привлечем огонь. Огневая мощь имперского флота поразительна». Энея ничего не сказала. Голограмма дерева медленно повернулась, а вместе с ней повернулись и звезды за бортом. Продвинувшись еще километров на 200 внутрь системы, мы развернулись и полетели обратно к изувеченной биосфере. Там, где висели в сплетении ветвей наши коконы, теперь зияла дыра. Тысячи квадратных километров леса погибли. Игдрасиль медленно проплыл среди миллиардов плавно кружащихся листьев. Кое-где еще сохранились остатки воздуха, и листья ярко пылали, а их пепел покрывал серым слоем невидимую границу силового поля и аккуратно вышел за пределы биосферы. Все пространство позади нас было заполнено мириадами мерцающих светлячков, горящих силовых полей, бесчисленными вспышками и взрывами, огненными росчерками ракет, гиперкинетических торпед, маленьких истребителей и архангелов. Звездное древо напоминало планету вулканов, извергающую пламя и град обломков. Поливочные кометы и астероиды, сбитые с орбит ударами флота, пробивали звездное древо, как пушечные ядра. Хетмастин высветил тактическую голограмму, и нашим взором предстала вся биосфера. Она полыхала пожарами. Кое-где пламя бушевало на поверхности размером с мой родной Гиперион. На ней зияли сотни тысяч разрывов и прорех. Радары ближнего и дальнего слежения зафиксировали тысячи самодвижущихся объектов, но их число убывало с каждой секундой. Мощные архангелы один за другим уничтожали корабли-разведчики, факельщики, истребители и корабли-деревья-бродяг с расстояния в несколько астрономических единиц. Миллионы бродяг-вакуумщиков бросались на атакующих и гибли, как мотыльки в пламени огнемета. На мостик решительно взошел Лхома Дондруп, одетый во вторую кожу. В руках он держал длинную штурмовую винтовку. «Эная, куда мы, тысячи чертей, направляемся?» «Из системы», — ответила она. «Лхома, мы должны уйти». «Нет», — покачал головой летун. «Мы должны остаться и принять бой. Нельзя бросать друзей». «Лхома, мы не можем спасти звездное древо. Я должна уйти отсюда, чтобы сразиться с Империей». «Давай убегай, если ты должна», — воскликнул Хома, натягивая на голову серебристый капюшон. Его безупречные черты исказились гневом. «А я останусь и буду сражаться здесь». «Они убьют тебя, друг», — спокойно сказала Энея. «Тебе не одолеть звездолет класса Архангел». «Но это мы еще посмотрим», — бросил Хома. Серебристая пленка теперь покрыла все, кроме его лица. «Удачи, Рауль!» «И тебе тоже», — ответил я. Горло у меня перехватило, и я покраснел от стыда, что остаюсь, и от горечи расставания с этим отважным человеком. «Лхома, ты бы лучше помог борьбе, если бы отправился с нами», — притронулась к его могучей руке Энея. Покачав головой, Лхома опустил текучую маску. Динамики синтезировали искаженный, звенящий металлом голос. «Удачи тебе, Энея, и да помогут тебе Будда и Христос, да помогут Будда и Христос всем нам». Подойдя к краю платформы, он оглянулся на Хетмастина. Тамплиер кивнул, коснулся голограммы и прошептал что-то в оптоволоконный датчик. Гравитация ослабла, наружное поле замерцало и сдвинулось. Лхома перебросила, развернула и катапультировала в открытый космос. Серебряные крылья развернулись, наполнились солнечным ветром и понесли его вместе с парой десятков бродяг, вооруженных жалкими винтовками, к ближайшему архангелу. На мостик поднялись Рахиль, Тео, Дорже Пхамо, отец Десоя, сержант, Абеттик и Далай-Лама. Они вежливо держались поодаль, чтобы не мешать капитану. «Нас засекли», — сообщил Хетмастин. «Открывают огонь». Силовое поле окрасилось алым, я услышал шипение. Казалось, мы провалились в центр звезды, дисплеи мигнули. «Держит», — сказал истинный глаз древа Хетмастин. «Держит». Он говорил о защитном поле, но флот тоже держал нас на мушке, продолжая обстрел, пока мы разгонялись. О движении сообщали лишь голографические дисплеи. Над нами не было ни одной звезды, только потрескивающий, шипящий огненный свод. Разрушительная энергия бурлила и неистовствовала в нескольких десятках метров от нас. «Позвольте узнать, какой курс?» — осведомился Хетмастин у Энеи. Она устало коснулась лба, словно пыталась вернуться к реальности. «Куда-нибудь, где видны звезды». «Под таким обстрелом нам ни за что не добраться до точки перехода», — сказал тамплиер. «Знаю. Просто подальше, где я смогу увидеть звезды». «Возможно, мы уже никогда не увидим звезды». Хетмастин поднял глаза к бушующему адскому пламени. «Мы должны», — просто сказала Энея. Внезапно послышались взволнованные крики. Я оглянулся. Над мостиком были всего две или три крохотные платформы. и на одной из них стояла высокая фигура. Клоны экипажа кричали и указывали на нее. Хетмастин задрал голову к площадочке, возвышающейся над мостиком на 15 метров, и обернулся к Энее. «Повелитель боли летит с нами». Отблески адского пламени, неистовствующего по ту сторону силового поля, играли на лбу и панцирной груди Шрайка. «А я думал, он погиб на Тяньшане», — сказал я. Такой усталый я не видел Энею еще ни разу. «Это существо перемещается во времени куда легче, чем мы в пространстве, Рауль. Возможно, он погиб на Тяньшане или 1000 лет спустя в битве с полковником Кассадом. А возможно, он вообще бессмертен. Мы никогда не узнаем». И тут, словно услышав, что говорят о нем, на мостик взошел полковник. Федман Кассад был в архаичном полевом скафандре гегемонии. В руках он держал винтовку из арсенала корабля консула и, как одержимый, неотрывно смотрел на Шрайка. «Могу я туда подняться?» — спросил Кассад у капитана. Не отрываясь от управления, Хетмастин указал на тросы и веревочные лестницы, которые вели к верхней платформе. «Только никакой стрельбы на этом дереве!» — окликнул он полковника. Тот молча кивнул и начал сбираться вверх. Остальные обратили взгляды к голограммам. Три архангела, ближе, чем в миллионе километров. Они поливали нас огнем по очереди, чтобы иметь возможность обстреливать и другие цели. Наше странное нежелание погибать только разъяряло их, и фотонные пучки обрушивались на корабль один за другим, проползая от 4 до 10 световых секунд и разбиваясь о силовое поле. «В нас выпущены торпеды», — доложил один из помощников капитана с таким же безразличием, с каким объявляют «кушать подано». 2, 4, 9 субсветовые, предположительно с плазменными боеголовками». «Мы выдержим удар?» — спросила Тео. Рахиль подошла к лестнице, провожая взглядом карабкающегося наверх полковника. Хетмастин был слишком занят, за него ответила Энея. «Неизвестно. Зависит от связующих, от эргов». 60 секунд до контакта», — бесстрастно доложил помощник. Хетмастин коснулся рукоятки управления. Голос его звучал совершенно нормально, но я догадался, что сейчас он слышен во всех уголках километрового дерева корабля. «Прошу всех защитить глаза и не смотреть в сторону поля. Связующие постараются по возможности ослабить яркость вспышки, но, пожалуйста, не смотрите вверх. Мир Мюэра да будет со всеми нами». «Детка, а наш корабль вооружен?» Я посмотрел на Энею. «Нет». «Значит, мы просто сбежим без боя?» «Да, Рауль». «Тогда я согласен с Лхомо», — прошипел я сквозь зубы. «Мы уже достаточно драпали. Самое время помочь нашим друзьям». Взорвалось не меньше 3 торпед. Впоследствии мне казалось, что я увидел череп и позвоночник Энеи прямо сквозь кожу и мышцы. Но такого, наверное, просто не может быть. Миг полной невесомости, и тяготение в 1/6 же восстановилось. От инфразвукового грохота заныли все зубы и кости. Когда я проморгался, Энея по-прежнему стояла передо мной. Щеки раскраснелись, на них сверкают бисеринки пота, волосы небрежно стянуты на затылке, взгляд усталый, но невероятно живой, руки покрыты загаром. И я вдруг подумал, что не так уж и страшно умереть сейчас, унося в вечность образ Энеи, запечатленный в душе. Еще 2 плазменные боеголовки заставили корабль содрогнуться. Потом еще 4. «Держатся», — произнес помощник капитана. «Все поля держатся». «Лхама и Рауль правы, Энея», — Дорже Пхама царственно выступила вперед. «Ты убегал от империи много лет. Пора дать им отпор. Всем нам давно пора дать им отпор». Не веря своим глазам, я пристально смотрел на старуху. Ее окружала аура. Нет, не то слово, слишком уж мистическое. Словом, от нее исходило ощущение яркого цвета, темно-карминного, такого же сильного и насыщенного, как и она сама. А потом я вдруг понял, что вижу ауру. Нет, не ауру, цвет каждого. Яркую синеву отваги Лхомо, золото уверенности Хета Мастина, фиолетовое мерцание потрясения полковника Кассада. Может, это последствия того, что я понял язык живых? А может, и перенапряжение зрительных нервов от сияния плазменных взрывов? Я знаю, что этих цветов на самом деле нет, что это мой разум проводит аналогии, наделяя мое близорукое восприятие личности зрительными образами. А цвета, окружавшие Нею, не только охватывали весь спектр, но и выходили за его пределы. Ее сияние словно наполнило весь корабль и было таким же ослепительно ярким, как сияние плазменных взрывов снаружи. «Нет, мэм», — мягко, почтительно возразил Дорже Пхамо, отец де Соя. «Лхомо и Рауль не правы. Вопреки всему нашему гневу и желанию дать отпор, права Энея. Лхомо еще может познать, если останется в живых, то, что все мы познаем, если останемся в живых. После причастия Энеи боль, которую мы причиняем другим, становится нашей болью. В буквальном смысле. Физически. Пока чужая боль не станет твоей, ты не постигнешь язык живых». Дорже Пхамо смотрела сверху вниз на низенького священника. «Я знаю, что это правда, христианин. Но это не значит, что мы не можем дать отпор, когда другие причиняют боль нам». Она обвела рукой медленно проясняющееся силовое поле, звездную россыпь боевых кораблей и тлеющие угли. «Империя, этот молох, уничтожает великое творение человеческих рук. Мы обязаны остановить их». «Не сейчас», — ответил отец де Соя. «Это не наш бой. Верьте Энея». В круг вступил великан-сержант Григориус. «Каждая клеточка моего тела, каждое мгновение моей выучки, каждый шрам, полученный за годы боев, все во мне буквально вопит, что надо сразиться с ними немедленно», — пророкотал он. «Но я всегда верил своему капитану. Теперь я верю своему духовнику. И если он говорит, что мы должны верить молодой даме, значит, мы должны ей верить». Хет Мастин поднял ладонь, и воцарилось молчание. «Ваш спор — пустая трата времени. Как сказала вам та, кто учит, Игдрасиль не вооружен. Единственная наша защита — эрги. Но они не способны перевести двигатель в режим S+, поддерживая столь мощный энергетический щит. Фактически у нас нет тяги. Мы дрейфуем всего в нескольких световых минутах от исходного пункта. Опять архангелов изменили курс и идут на перехват». Тамплиер обвел всех взглядом. «Прошу всех, кроме преподобной той, кто учит, и ее друга Рауля, покинуть мостик и подождать внизу». Все молча ушли с мостика. Рахиль, оглянувшись, посмотрела наверх. Я проследил ее взгляд. Полковник Кассад стоял рядом со Шрайком. Хоть он и был высок, но казался карликом по сравнению с трехметровой скульптурой из хромированных шипов и клинков. Вглядываясь друг в друга с расстояния вытянутой руки, оба хранили полнейшую неподвижность. Я опустил глаза к голограммам. Светлячки имперских кораблей быстро приближались. «Возьми меня за руку, Рауль», — попросила Энея. «Звезды», — шепнула она. «Смотри на звезды и слушай их». Корабль-дерево Игдрасиль висел на низкой орбите около оранжево-красной планеты с белыми полярными шапками, древними вулканами и речной долиной, протянувшейся на 5000 километров. Как шрам от аппендицита. «Это Марс», — сказала Энея. «Полковник Кассад покинет нас здесь». Полковник уже стоял на мостике. Он спустился сразу после квантового прыжка. Вряд ли найдутся слова или образы, адекватно передающие то, что произошло. Еще мгновение назад корабль был в системе биосферы, медленно двигаясь по инерции с умолкшими двигателями, в окружении атакующих архангелов, и вдруг мы уже около мертвой планеты в системе Старой Земли. «Как ты это сделала?» — спросил я Энею. Я не сомневался, что это она. «Я научилась слушать музыку сфер. После этого остается только сделать шаг». Я по-прежнему держал ее за руку и не собирался отпускать, пока она не объяснит все нормальным языком. «Место можно понять, Рауль», — сказала она, зная, что в этот момент нас слушают многие. «Это как услышать его музыку. У каждой планеты своя партитура. У каждой звездной системы своя соната. У каждого конкретного места своя и только своя чистая нота». «Нуль транспортировка без портала?» Я все не выпускал ее руки. «Квантовый скачок в прямом смысле слова. Туннелирование в макровселенной подобно тому, как электрон туннелирует в бесконечно малой области. Шаг через связующую бездну». Я покачал головой. «Энергия! Откуда берется энергия, детка? Из ничего приходит ничто». «Но из всего приходит все». «Что это значит, Энэ?» Она отняла руку и погладила меня по щеке. «Помнишь наш давний-давний разговор о ньютоновской физике любви?» «Любовь — эмоция, детка, не форма энергии». «И то, и другое, Рауль. Правда. Единственный ключ к величайшим запасам энергии Вселенной». «Ты говоришь о религии?» «Нет. Я говорю о вспыхивающих квазарах, об укращенных пульсарах, о взрывающихся ядрах галактик. Я говорю о великом инженерном проекте 2,5-миллиардно-летней давности, который только-только начинает реализовываться». Я смотрел на нее в полном ошалении. «Об этом после, любимый», — покачала она головой. «А сейчас просто пойми, что телепортация возможна и без портала. Настоящих порталов не было никогда. Никогда никакие волшебные двери не открывали дорогу в иные миры. Только извращенный техноцентром второй величайший дар бездны». Я чуть было не спросил, какой величайший дар бездны считать первым. Видимо, язык мертвых, точнее, голос моей матери. Но спросил я совсем о другом. «Так вот, значит, как ты с Рахили Тео путешествовала с планеты на планету без потерь в объективном времени?» «Да». «И также отправила корабль консула Стяньшаня на биосферу без двигателя Хокинга». «Да». Я собирался сказать: «И ушла на ту неведомую планету, где встретила своего любовника, вышла замуж и родила». Но не смог. «Это Марс», — нарушила молчание Нея. «Полковник Кассат покинет нас здесь». Высокий воин встал рядом с ней. Рахиль подошла поближе, поднялась на цыпочки и поцеловала его. «Когда-нибудь тебя будут звать Монета», — нежно сказал Кассат. «И мы будем любить друг друга». «Да». Рахиль отступила. Энея взяла полковника за руку. Он так и не расстался со своим древним скафандром. Винтовка уютно лежала на сгибе его локтя. С легкой усмешкой полковник взглянул на верхнюю палубу, где по-прежнему стоял Шрайк, залитый кровавым светом Марса. «Рауль?» — спросила Энея. «Идешь?» Я взял ее за другую руку. Ветер швырял песок в глаза, дышать было нечем. Энея сунула мне астматическую маску, и я торопливо натянул ее. Мы стояли посреди красного песка и красных скал, под низким, хмурым, розовым небом, на дне сухого речного русла со скалистыми берегами. Полковник натянул капюшон полевой формы, и в наушниках сквозь треск помех зашелестел голос. «Здесь я и начинал. Лагерь для перемещенных в катарсисе, 500 км в том направлении». Он махнул рукой в сторону крохотного солнца, висевшего над самыми верхушками скал. Массивный боевой скафандр придавал полковнику зловещий вид. Тяжелая штурмовая винтовка казалась на здешних равнинах вполне уместной и нисколько не архаичной. Кассат обернулся к Энее. «Что я должен сделать, женщина?» Империя временно отступила с Марса и из системы Старой Земли», — решительно, быстро и уверенно проговорила Энея. «Из-за палестинских повстанцев и выхода марсианской боевой машины в космос. Тут нет никаких стратегических объектов, ради которых стоило бы цепляться за Марс, когда у них такая нехватка ресурсов». Кассат кивнул. «Но они вернутся», — продолжила Энея. «С войсками. Не только для того, чтобы усмирить Марс, но чтобы захватить всю систему». Она помолчала, обводя взглядом окрестности. Я заметил темные человеческие фигуры, приближавшиеся к нам по усеянной валунами пустыне. В руках у них было оружие. «Вы не должны допустить их в систему, полковник. Делайте все, что сочтете нужным. Жертвуйте всеми, кем придется. Но не допускайте их в систему Старой Земли в ближайшие 5 стандартных лет». Еще ни разу мне не доводилось слышать, чтобы моя любимая проявляла такую безжалостность и непреклонность. 5 стандартных лет», — повторил полковник Кассат, криво усмехнувшись под визором капюшона. «Нет проблем. Вот если бы 5 марсианских лет, мне бы пришлось помучиться». Энея улыбнулась. Фигуры приближались сквозь кипящую песчаную бурю. «Вы должны возглавить марсианское движение сопротивления», — очень серьезно сказала она. «Любым способом». «Слушаюсь», — также серьезно и решительно ответил полковник. «Объедините разрозненные воюющие племена и фракции». «Слушаюсь». «Образуйте более прочный альянс с астронавтами марсианской боевой машины». Кассат кивнул. Фигуры виднелись уже в какой-то сотне метров от нас. «Защитите Старую Землю», — с нажимом проговорила Энея. «Дайте имперским войскам отпор любой ценой». Я недоуменно уставился на нее. Полковник, казалось, тоже был удивлен. «Систему Старой Земли?» — уточнил он. «Старую Землю, Федман», — покачала головой Энея. «Не подпускайте имперский флот. У вас в распоряжении около года, чтобы взять под контроль всю систему. Желаю удачи». Они обменялись рукопожатием. «Ваша матушка была чудесной, отважной женщиной», — сказал полковник. «Я оценил ее дружбу». «Она оценила вашу». Темные фигуры подходили все ближе и ближе, прячась за валунами и дюнами. Полковник Кассат зашагал им навстречу, высоко подняв правую руку, не выпуская винтовки. Энея взяла меня за руку. «Холодно, Рауль?» «Да, холодно. Вспышка света, как безболезненный взрыв в голове, и вот мы снова стоим на мостике Игдрасиля. При нашем появлении все испуганно отступили. Не так-то просто искоренить страх перед магией. За ветвями и куполом силового поля холодно алел Марс». «Какой курс преподобная так-то учит?» — спросил Хет Мастин. «Туда, где видно звезды», —